Но и ее работа в вечном покачивании, постукивании, в налаживании быта, уюта, пусть на одну ночь, на две, в раздаче чая и усмирении титана, сборе билетов в кожаный кошель с ячейками, ее синяя форма, которая так шла к ее глазам, все это ей нравилось. И каждый рейс ее волновал почти так же сильно, как и первый. И когда в вечном поездном движении она пробиралась по узкому проходу, иногда, уже в зрелости, она ловила прежние ощущения юности. Ей казалось, что она чуть летит по вагону, едва касаясь железного пола носками своих привычных рабочих тапочек. Она была счастливо одарена тем, что часто не замечала несчастья других, не по черствости или бессердечию, а по своей обычной погруженности в далекое, в будущее, куда мчался их поезд, ведомый надежными, похожими на стальных людей-великанов, машинистами. Замуж она, правда, вышла за сцепщика вагонов и в промежутках между рейсами родила ему двух девчат. Она вышла за него, потому что так было надо. Сцепщика хвалили как хорошего человека, и впрямь он не пил, был домоседом, и всегда, возвращаясь усталой из рейса, она знала, что на столе ее ждет обед из трех блюд, добротный и по-мужски основательный. Но это, конечно, не была любовь. Любовь была растворена в мире, а она жила в будущем. И она не могла быть сосредоточена в сцепщике вагонов, так же, как родина для нее никак не сопрягалась с покосившимся штакетником вокруг дедовского домика с печальными темно-синими окнами. У нее было много дорожных романов, не в обычном, пошлом смысле этого слова, с водочкой-закусочкой и уединением в проводницком купе. Нет, это были романы-разговоры. И тоску сердца ей рассказывали зрелые мужчины, юноши, почти мальчики, старики. Много было в них красивого. Вечером, когда беда и печаль оставались за вагонной подножкой, и она слушала, подперев рукой голову, верила почти всему, знала, больше им не встретиться, и каждому обещала счастье в будущем. Всем им казалось, что оно светло и прекрасно. Годы шли, она, конечно, старела. Но каждый год ее взросления добавлял ей и седины, и морщин, и красоты. Она по-прежнему время от времени, во сне, например, летала, а днем умудренно тихо улыбалась своей тайне. От того, что она вечно была погружена в будущее, или от того, что в общем была счастлива, а может, дело вовсе и не в ее внутреннем состоянии, а просто так сложилось, подпало, она не заметила, проморгала тот момент, когда жизнь страны стала опасно крениться так, что в один момент перевернулась вовсе. И тогда все вокруг поняли, будущее исчезло навсегда. Так, будто его никогда и не было. То есть у каждого в отдельности, конечно, оставалось его личное будущее, видимое на несколько часов и даже дней –